Третье. Вы должны лично составить и подписать на официальном бланке операцию по переводу 50% прав на владение вашей компанией. Вместе с чеком на сумму 10 миллионов американских долларов этот документ должен быть переправлен на вышеуказанный счет в банке не позднее 5 января 1974 года. В случае, если все эти условия будут строго соблюдены, ваша семья будет возвращена до 10 января 1974 года, как раз к дате провозглашения вашего старшего сына наследником престола. Любое нарушение секретности этого соглашения или полный частичный отказ от выполнения условий приведет к смерти одного из членов или всей вашей семьи. Для того, чтобы ваша уверенность в нынешней безопасности ваших близких не поколебалась, вы будете ежедневно получать на адрес конторы в Женеве пленку с записью голоса жены. Она будет читать заголовок передовой последнего выпуска «Геральд Трибюн» и произносить несколько слов от себя лично, сообщая о состоянии здоровья членов семьи. Мы ожидаем от вас реальной помощи в борьбе против общего врага. Идбах аль-Аду. Примечание. Зарежь своего врага. Не убей, а именно зарежь. Братство борцов за освобождение Палестины. Примечание. Автор намеренно дает свое название известной организации освобождения Палестины. Байдер медленно поднялся на ноги и пошел обратно в отель. Дик ждал его у входа в кабинет. «Что случилось? Мы никого не увидели и ничего не смогли записать». «Никто не пришел», — объяснил Байдер и протянул листок. «Только вот это!» — он прошел к себе, Дик за ним. Байдер подошел к столу и тяжело опустился в кресло. Дик продолжал стоя читать послание, пока инженер сворачивал свое оборудование. Наконец он ушел. «Они сошли с ума!» — скорее выдохнул, чем произнес Дик. «Выполнить их требования невозможно». Байдер только устало склонил голову. «Третий пункт бессмысленен. Он сам не владеет 50% акций компании. Максимум, что у него наберется, 20%. «Это я знаю и ты. Им это неизвестно. А как можно договориться с теми, кто не желает с тобой разговаривать? Кого невозможно найти?» «Мы должны их найти. Наверняка есть выход». «Найти-то, может быть, и найдем. Но что будет к этому времени с Джорданой и детьми?» «Что же делать?» «Первое. Проследить, чтобы аккуратно поступали ежедневные вклады и возобновились экспортные перевозки. Этим мы можем выиграть время. Этот груз приведет к смерти тысяч американцев. Я бы не взял на себя такую ответственность». «Я тоже. Нам придется искать возможность остановить контейнер с другой стороны». «Каким образом?» «У меня в Нью-Йорке есть друг, Поль Гитлин. Он адвокат, человек огромной силы духа и чувства справедливости. Я уверен, что он войдет в мое положение и согласится с необходимостью соблюдать секретность. Думаю, он сможет отыскать возможность закрыть доступ к грузу с той стороны и в то же время уберечь нас. А потом нужно максимально использовать время и попытаться отыскать и вызволить мою семью». Байдер встал и подошел к окну. «Организуй перевод вкладов и свяжись с Нью-Йорком», — распорядился он, не оборачиваясь. «Слушаю, сэр», — Дик направился к выходу. «Дик!» Кэрридж остановился и обернулся. Байдер смотрел на него. На лице появились морщины, которых Дик прежде не замечал. «Позвони в Юниджет и закажи мне самолет. Я заберу из Бейрута отца, и мы вместе поедем к принцу. Может быть, он сможет помочь?» Принц закончил читать бумагу и снял очки старческими пальцами с распухшими от полиартрита суставами. Сморщив совиное лицо, сочувственно посмотрел на Байдера и его отца. «Мне известно о существовании этой организации.